Эпилог. Леди Розмарин Чуц. Роз проснулась и широко зевнула. Спальню ее родного дома в Горести Фолс заливал торжественно прекрасный свет утреннего солнца. Все было как всегда, однако Роз ощущала неуловимые перемены. Она повернула голову и увидела на соседней кровати младшую сестренку. Лик посапывала, засунув в рот большой палец и прижимая к себе клетчатый плед, доставшийся ей от миссис Карлсон с тех печальных времен, когда малышке, разлученной с родными, пришлось провести целую неделю на попечении пожилой дамы. «Просыпайся, кроха!» — окликнула Роз сестру. «М-м-м-м!» — промычала Лик, не разлепляя глаз. «Не хочу». Роз надела красную майку и чистые шорты, подхватила Лик на руки и понесла ее прямо так в пижаме вниз. Роз не терпелась отметить этот особенный день вместе со всей семьей. На кухне никого не было. На столе рядом с ежедневной городской газетой лежала стопка писем. Роз усадила сестру на стул. «Доброе утро, Рози!» — сонным голосом пролепетала Лик. «Доброе утро, Лик!» — Роз вновь порадовалась, что сестренка дома, как и она сама. Роз перевела взгляд на газету. В глаза ей бросился заголовок передовицы, напечатанный жирным шрифтом. «Закон о хлебопекарнях отменен!» Она улыбнулась, зная, что уже через пару дней семейная пекарня Чуцев вновь гостеприимно распахнет свои двери. Роз провела неделю в гостях у Кэти Киган, где они обсудили важные планы на будущее. До окончания летних каникул оставалось всего ничего, и Роз собиралась насладиться последними деньками свободы. Прихватив одной рукой сестренку, а другой с полдюжины открыток, Роз вышла на задний двор, где в миниатюрных шезлонгах нежились на солнце Гус и Жак. «Ты хоть раз пробовал рыбу?» — обращался к мышонку Скоттиш Фолд. «Как можно презирать то, чего никогда не пробовал?» «Но, межерев!» — пискнул Жак. «Не верю я, что мне понравится. Прям как тебе сыр!» «Как можно любить то, что воняет носками?» — возмутился Гус. «Как можно любить то, что воняет рыбой?» Жака передернула от отвращения. Роз рассмеялась и обошла своих маленьких пушистых приятелей. «Роз!» — воскликнул кот. «Смотри, у меня появился загар!» Он раздвинул серую шерсть у себя на животе и продемонстрировал более темный подшерсток. «Тебе не видно, но он есть!» «Молодцы, ребята!» — Роз широко улыбнулась. «Смотрю, вы любители поваляться на солнышке!» Она направилась к сараю и дереву с качелями из старой покрышки, туда, где сражались, разумеется, понарошку Тим и Алфи. На руках у обоих были белые перчатки для управления роботами. Братья стояли по разные стороны широкого батута и молотили кулаками воздух, в то время как два робота с фабрики «Лучшес» скакали на черном виниловом круге, пытаясь атаковать друг друга руками в боксерских перчатках. Насколько Роз знала, все оборудование корпорации «Лучшес» демонтировали, а банки из красного стекла вывезли и уничтожили под контролем ее прапрапрадедушки Балтазара. Мистер Маслоу и мистер Керр, полностью изменившиеся благодаря волшебной материнской любви, которую Мардж добавила в выпечку, теперь работали на Кэти Киган и делились чистосердечными признаниями о подрывной деятельности Международного общества скалки. Корпорация «Лучшес» прекратила существование, все ее фабрики закрылись, рабочие, наконец, разъехались по домам, а роботов забрали с собой братья Чуц. Робот Тима нанес прямой удар сопернику, Алфи уклонился, и его робот грохнулся с батута в траву. Несколько секунд он жужжал и дергался, после чего затих. «Ну вот», — Алфи потопал к сараю. «Мне нужен новый боец». Он открыл дверь сарая, за которой обнаружилось около 50 одинаковых металлических фигур. Вытащив одну из них, Алфи взгромоздил ее на батут. «Эй, тебе стоит быть поаккуратнее», — заметил Тим. «Запас этих железяк не бесконечный». Росс опустила глаза на открытки, которые держала в руках. Особенно ее заинтересовала одна из них. Женщина на воздушном шаре приветственно махала рукой. Воздушный шар парил так высоко, что лица женщины было почти не рассмотреть, но Росс точно знала, кто это. «Ребята, нам пришла открытка от Мардж!» Тим и Алфи продолжали поединок роботов, а Росс прочла вслух. «Дорогие Росс, Тим и Алфи, угадайте, кем я теперь работаю? Аэронавтом! Больше никто не удержит меня на земле! Если кто-нибудь попробует, я возьму и улечу на воздушном шаре! С любовью, Мардж!» Росс прижала открытку к сердцу. «Повешу ее в рамочку». «Мардж, и раньше-то было не удержать», — высказался Тим, нанеся серию быстрых ударов, в результате чего еще один робот Алфи рухнул в траву дымящейся грудой металла. «Просто она об этом не знала». «Эх», — вздохнул Алфи, — «пора мне брать уроки бокса». Росс продолжала перебирать открытки. Ее взгляд упал на простой картонный прямоугольник кремового цвета с тисненным изображением сияющей серебряной скалки. Росс похолодела. Она перевернула карточку и мгновенно узнала каллиграфический почерк тети Лили. «Тот факт, что вы превратили мистера Маслоу в блаженного идиота и уничтожили корпорацию Лучшес, вовсе не означает победу над обществом Скалки. До скорой встречи. Целую, Эл». «Тим, Алфи!» — крикнула она. «Посмотрите сюда!» Скинув перчатки, братья неторопливо приблизились к ней и изучили открытку, покрутив ее так и эдак. Алфи поднес картонку к носу. «Пахнет цветами. Это точно от нее», — заключил он. «На всякий случай покажем маме с папой и Балтазару», — предложил Тим. В этот момент на подъездную дорожку въехал минивэн Чудцев. За рулем был Альберт, рядом с ним сидел Балтазар. Задняя дверь минивэна распахнулась, и из него вышли Парди и Кэти Киган. «Так почему бы нам не выпекать пуговки, не ваша забота?» — проговорила Кэти. «Они прекрасно дополнят нашу линейку десертов, а таблоиды и обозреватели светской хроники потеряют к нам интерес». «Дело в том, что грозному рою Тубертина требуется время на восстановление», — терпеливо объяснила Парди. «Подобные волшебные ингредиенты существуют в небольшом количестве, и использовать их нужно ответственно». «Понятно», — Кэти задумчиво потерла подбородок. «Вы уж меня простите, все это волшебство для меня в новинку». Росс протянула маме открытку. «Это от Лили». Парди скользнула глазами по строчкам и сунула открытку в карман. «Потом разберемся». «Доченька, у нас для тебя есть сюрприз». Парди и Кэти привели Росс на кухню. Альберт опустил жалюзи на окнах, как в тот первый раз, когда показывал ей секретное хранилище поваренной книги Чудцев. Сразу за ними на кухню прибежали Тим, Алфи и Лик. «Что тут такое?» — спросил Тим. Шикнула на сына Парди. В помещении царил сумрак. Лишь несколько узких полосок света пробивались между ламелями жалюзи. Из торгового зала вышел Балтазар. В руках он держал розовый тортик с 13 именинными свечками. И только когда старик приблизился к Росс, она разглядела, что свечки вовсе не свечки, а 13 слепящих жуков, вьющихся над глазурью и переливающихся разными цветами. «Поздравляем с 13-летием, Рози!» — — воскликнул дедушка Балтазар. «А она и забыла, какой сегодня день. Как же так?» — спросила себя девочка, но уже знала ответ на свой вопрос. «Порой жизнь бывает до того насыщена событиями, что теряешь счет времени». «Я забыла, представляете?» — засмеялась она. «Пора задуть слепящих жуков и обязательно загадай желание». Рос улыбнулась и дунула. Слепящие жуки разлетелись облаком цветных искр, озарив кухню сиянием. Все члены семьи радостно захлопали. «Ура!» — крикнула Лик. «Загадала желание», — поинтересовался гус, сидевший у ног Рос. «Даже два», — ответила она, глядя на кота. «Какие, не скажу, но можешь не сомневаться. Я выбирала слова очень осторожно». На это гус лишь замурлыкал и потерся пушистой головой о ногу девочки. В одну руку дочери Альберт вложил серебряный ключ в форме венчика, отпирающий тайную кладовую в холодильном шкафу, в другую — серую брошюру с рецептами, отравляющей душу выпечки и антидотами к ней, апокрифы Альбатроса. «Рози, будь добра, верни это на место». Роз глубоко вдохнула и открыла холодильник. Слепящие жуки, словно маленькие феи, летели над ее головой, освещая путь. Миновав стеллажи с запасом яиц, молока, сахара и шоколада, она подошла к дальней стене, откинула зеленый гобелен, вставила ключ в форме венчика в замочную скважину и потянула за ручку деревянной двери. Слепящие жуки последовали за девочкой в секретную комнату и осветили многовековую галерею семейных портретов клана Чудс, развешанных по стенам. Роз открыла заднюю обложку поваренной книги Чудсов, где находилась предназначенная для апокрифов выемка, и вдруг заметила на последней странице новый рецепт. Аккуратным почерком было выведено: «Шоколадная имбирная ковришка — братское единство, избавляет от проклятия Трумпина». И случилось так, что лето 2014-го в американском штате Пенсильвания сотворила леди Розмарин Чудс, коей выпали тяжкие испытания, противоядие от имбирной ковришки с черным корнем, что достался Альбатросу Чудсу от нечистого лесного духа Трумпина. И замесила леди Розмарин шоколадное имбирное тесто и опустила в него братский камень. И, отведав той ковришки, прекратили пекари все раздоры и вновь сделались дружны и едины, точно родные братья. Роз едва не расплакалась, глядя на свое имя, вписанное в поваренную книгу Чудсов. Леди Розмарин Чудс. Она стала частью древней как мир традиции. Она создала антидот и доказала, что является настоящей кухонной волшебницей. Собственные имя и фамилия, выведенные красивым старинным почерком, показались ей самыми прекрасными на свете. Роз закрыла книгу и вернулась в сумрачную кухню, где ее ждали члены семьи Кэти Киган. «Солнышко, теперь ты воистину пекарь из рода Чудсов!» — воскликнула Парди. «А тебе напишут в учебниках истории!» Роз бросилась на шею Парди. «Это и было мое первое желание!» — растроганно прошептала она. «Ты рождена для этого, милая. А второе желание какое?» Дверь из торгового зала на кухню скрипнула. Роз отстранилась от матери и увидела в дверном проеме Дэвина Стэтсона. «Извините, что помешал», — пробормотал Дэвин. «Я просто зашел узнать, не хочет ли Роз в честь дня рождения отправиться на велосипедную прогулку». Роз снова повернулась к маме и уже открыла рот, чтобы сказать «а вот и второе», но решила сохранить эту радость в тайне. «Вообще-то Роз занята», — начал Балтазар, поскольку теперь официально работает в пекарне «Следуй за чудом». «Но работа может и подождать», — улыбнулась Роз. Парди поцеловала ее в макушку и выпустила из объятий. «Повеселись как следует, доченька. Ты это заслужила». И покатила леди Розмарин Чудс в свой 13-й день рождения по дороге, залитой ярким летним солнцем. И летели слепящие жуки за ней следом и рассвечивали воздух фейерверками оранжевых, зеленых и лиловых искр. И поняла она, что оставила детство позади. И почувствовала себя почти всамделишной леди.